Глава 13. В 5 утра Лаверн забросил во вместительный багажник ровера небольшой чемодан и направился в Корнуолл. Он вел машину по темному шоссе, и только Фрэнк Синатра делил с ним одиночество. Не то чтобы Лаверн был большим его поклонником, но некоторые вещи слушал не без удовольствия. Донну он оставил дома, наверняка она уже спит. Жена без особого энтузиазма отнеслась к его новому путешествию. И хотя Донна не собиралась удерживать его дома, в ее взгляде читалась знакомая ему настороженность, такая же, как и у Лин Сэвидж. Похоже, только психиатры не сомневались, что он в своем уме. За всю дорогу Лаверн сделал лишь одну остановку, пообедав в придорожном кафе при въезде в Эксетер. Он проглотил тарелку жареной картошки, жестковатый бифштекс и пирог с ливером. Все это запил теплой коричневатой жидкостью, которая почему-то значилась в меню как «кофе молотый». Может, там действительно чего-то и намололи, но только не кофе. Утолив, насколько возможно, голод этими кулинарными убожествами, Лаверн прошел в туалет, вымыть руки, пригладить волосы, исправить нужду, хотя, может, и не в таком порядке. Затем вышел на холод, заправил машину, заглянул в справочник автомобильных дорог и покатил дальше. Внушительный ровер чувствовал себя на дороге хозяином. Лаверн пытался не думать и печально, но чувство безвозвратной потери неотступно преследовало его. Последний раз он приезжал сюда с родителями и сестрой еще в конце 50-х. Никого из них уже не было в живых, как не было его сына, и вот теперь Эдисон Рэффл. Смерть забрала их. Но мир остался на удивление равнодушен к этим потерям. Впрочем, с таким же равнодушием он воспримет и его, Лаверна, уход. Люди вроде Хьюга Принца – вот истинные хозяева жизни. Такие способны, не дрогнув, растоптать и живых, и мертвых. От них нечего ждать ни пощады, ни снисхождения, ибо вы для них ничто. Резкие, бесцеремонные манеры Лаверна могли бы навести большинство тех, кто с ним сталкивался, на мысли, что перед ними обыкновенный твердолобый йоркширский грубиян. Однако внутри он оставался ранимым, не по возрасту задумчивым мальчуганом, что когда-то играл на морском берегу. Лаверн отлично помнил, как тогда он печально смотрел на родителей в лодке, и сердце его переполнялось болью. Лаверн в душе отругал себя за сентиментальность и сердито посигналил ни в чем не повинному водителю. В Сент-Айвс он приехал вскоре после полудня. В лабиринте узких извилистых улочек его ровер казался громоздкой неповоротливой колымагой. Низкие облака над головой грозили дождем. Вода в рыбацкой гавани отливала черным. Ярко раскрашенные лодки, как очумелые, подпрыгивали на волнах у причала, словно предчувствуя надвигающийся шторм. Лаверн проехал вдоль пристани до самого конца, затем свернул на Смитсоновский пирс. Здесь оставил ровер у кромки воды среди солоноватых лужиц и блестевших от рыбьей чешуи камней, а сам отправился на поиски бабули Мэй. Она жила в крепком трехэтажном рыбацком доме, сверкавшем выбеленным фасадом. Дом выходил на Приморскую набережную, и вздумай, кто следит за улицей из-за тюлевых занавесок гостиной, приближение Лаверна не осталось бы незамеченным. Лаверн внимательно посмотрел на окно, но никакого движения не уловил. К парадной двери вели несколько каменных ступенек. Звонка не было, и Лаверн возвестил о своем пришествии громким стуком медной колотушки. В ответ тишина. Он постучал снова. «Никого». Несмотря на свои сверхъестественные способности, бабуля Мэй не смогла предугадать время его прибытия. Валяясь с ног от усталости и многочасовой езды, он медленно побрел в город. Булыжник мостовой блестел от влаги. Большинство магазинчиков стояли с закрытыми ставнями, вокруг царило гнетущее запустение мертвого сезона. В одной из витрин висела выцветшая табличка «Убедительная просьба не кормить чаек, от этого они становятся только нахальнее». Лаверн вошел в темное, пустое кафе. За стойкой стоял немолодой мужчина в рыбацком свитере. Лаверн заказал чай и горячий пирог, и, сев у окна, принялся разглядывать прохожих. Местные жители шагали быстро, не глядя по сторонам. Приезжих отличали плащи, тяжелые ботинки, шерстяные шапки. Лаверн откусил пирог. Тому, похоже, никак не меньше 100 лет. Затем, порывшись в кармане, он извлек княженцию бабули Мэй, словно давая ей последний шанс. Правда, одного взгляда на оглавление было достаточно, чтобы совершенно пасть духом. Как изменить нежелательное будущее? Как творить чудеса? Лаверн захлопнул книгу и со злостью сунул ее назад в карман. «Признайся», — мысленно сказал он себе, — «ведь тебя от всего этого воротит. Чертовщина, духи, заклинания, человеческое невежество и самообман. Тогда зачем ты здесь?» Лаверн вздохнул, поскольку знал ответ. У него не оставалось иного выхода. Он заставил себя допить чай и вышел на ветер и дождь. На этот раз его приход к выбеленному домику оказался вознагражден. На стук колотушки за дверью послышались чьи-то шаги. Дверь открыла симпатичная, немолодая женщина. У нее был приветливый, лучистый, бесстрашный взгляд. «Здравствуйте. А Мэй дома?» С улыбкой и кивком она впустила его в уютную гостиную, обставленную дешевой мебелью. Что-то подобное было в моде в 30-х годах. Возле двери, словно часовые на посту, стояли высокие напольные часы. «Мэй дома?» — повторил Лаверн. «Мэй, это я», — улыбнулась в ответ женщина и протянула руку. Наверняка на его лице читалось подозрение, она поспешила добавить. «А, понимаю. К Гавайям я не имею никакого отношения, во мне ни капли гавайской крови. Просто мой издатель решил, чтобы книга лучше продавалась, помалкивать, что я родом из Йоркшира». «Йоркшира?» — не поверил своим ушам Лаверн. «И злиться, если на то пошло». «Знакомое место». «Дыра дырой». «Бывает и хуже. Кому-то не повезло родиться в Барнсли». «Значит, это мне». У Лаверна вытянулась физиономия. Какое-то мгновение Мэй смотрела на него в замешательство, а затем расхохоталась. Позже Лаверн сходил к Роверу за чемоданом, и Мэй показал ему спальню на третьем этаже. Там стояла одна единственная кровать, почти на полметра короче его роста. Старая облупленная мебель была украшена ажурными шалями и полотнищами пестрой ткани. В комнате чувствовался слабый запах нафталина. На этом же этаже располагалась еще одна гостиная, откуда открывался потрясающий вид на море. Никакой волнорез не защищал дом от коварной Атлантики. Правильнее сказать, он сам и служил волнорезом. Мэй открыла оба окна, и комната тотчас наполнилась рокотом океана. В лицо ударил солоноватый, пропахший рыбой воздух. Над бирюзовой поверхностью океана с оглушительными криками кружили чайки. Мэй внимательно разглядывала профиль гостя, и ей все больше нравилось его суровое усталое лицо. «Ветер разыгрался», — заметила она. «Вечером будет высокий прилив». Лаверн пригласил Мэй поужинать где-нибудь в городе. Он давно уже хотел попробовать местных омаров. Мэй, однако, оказалась вегетарианкой, и в конце концов их выбор остановился на крошечном, освещенном свечами бистро, где они заказали нечто под названием «Грибы по-строгановски». Если не считать официанта, повара и одинокого, бурчащего что-то себе под нос старика в кепке и с усами, они были единственными посетителями заведения. «А ты парень крупный», — дружелюбно заметила Мэй. «Если буду есть всякую дрянь, то скоро отощаю». Мэй расцвела улыбкой, чем-то напоминая американского индейца. У нее было загорелое морщинистое лицо, а волосы аккуратно заплетены в косы. «Хватит ныть. Завтра я приготовлю тебе настоящий воскресный обед». Какое-то время они молчали. Лаверн без всякого аппетита ковырялся в тарелке. Неожиданно Мэй ни с того ни с сего произнесла. «Хорошо, я скажу ему об этом». «Интересно, о ком это она?» — удивился Лаверн. Мэй заглянула ему в глаза. «Бог говорит, что тебе надо есть побольше свежих овощей». Лаверн попытался сдержать ухмылку, но она появилась на его лице сама по себе. «Бог? Какой еще Бог?» «Высший я. Других не бывает. Мой Бог. Разве ты не читал мою книгу?» Она слегка наклонила голову, словно прислушиваясь к некому неслышимому незримому спутнику, а затем весело хохотнула. «А, так вот оно, значит, что. Бог говорит, что тебе не понравилась моя книга». Замычал было Лаверн, но передумал. Мэй загнала его в угол. Собственно говоря, не обязательно быть ясновидящей, чтобы понять, что он думает о ее сочинении. Достаточно одного взгляда на его серьезную мину, на то, как он одет. Строгие коричневые брюки и пиджак в елочку, и сразу станет ясно, что он не из тех, кто в лунную ночь готов плясать вокруг какого-нибудь каменного святилища. Мэй смотрел на него спокойным, доброжелательным взглядом. «Значит, ты считаешь меня шарлатанкой?» Лаверн пристально посмотрел ей в глаза. «А что еще можно подумать?» «Сразу видно, что ты из Йоркшира. Хорошо, я скажу о тебе все, что знаю. Ты несешь в себе великую скорбь. Ты изведал в жизни великую печаль». «А кто нет?» — вспылил Лаверн. Но она продолжала, как ни в чем не бывало. «Вот что я вижу. Эту картину приоткрыл для меня Бог. Лестница. Пролет деревянных ступеней. Ребенок лет 3-4 стоит на самой верхней из них. Бедный ягненочек, он оступается, падает вниз, ударяется тельцем об одну ступеньку, а другую, а третью. Лаверн ощутил, как у него по спине пробежал холодок. Вот он лежит внизу и не может шелохнуться. Лежит навзничь и даже не плачет, слишком перепуган. А теперь я вижу женщину, темноволосую женщину. Она бежит к ребенку. У нее красивое лицо. Это мать мальчика, она склоняется к нему. «С тобой все в порядке? Ты не ушибся?» – спрашивает она. Он не отвечает, но его нижняя губа начинает подрагивать. Мать протягивает руки, чтобы его поднять. Одну руку она просовывает ему под плечи, другую – под колени. Я вижу, как на лестнице появляется мужчина. Крупный мужчина с усами. Он понимает, что сейчас произойдет. Он кричит: «Нет, не надо!» Лаверн посерел. Медленным движением он положил нож и вилку. Когда он заговорил вновь, в его голосе звучала страшная усталость. «Хорошо, можете не продолжать». Ибо все уже было сказано. Кому, как не Вернону, случившееся было известно в мельчайших подробностях. Сколько раз он просыпался ночью в холодном поту, когда кошмар пережитого казался ему страшной явью. Его предостережение запоздало. Донна подняла Тома, и в следующий момент ребенок странно запрокинул голову, и у него изо рта хлынула черная кровь. При падении он сломал себе шею. Оставь Донна его лежать на полу до приезда скорой, ребенку удалось бы спасти. Лаверн ни в чем не винил жену, но он так и не простил себя. «Я не хотела, Вернон», — произнесла Мэй, по всей видимости, не кривя душой. Через стол она сочувственно пожала его руку. После ужина гулять в промозглую погоду уже не хотелось. Вернон и Мэй вернулись домой и сидели на кухне, попивая бренди возле настоящего камина. Мэй оказалась права насчет прилива. Ставни на окнах пришлось закрыть, чтобы не слышать монотонного уханья прибоя. Желая как-то приободрить Вернона, Мэй стала рассказывать ему о себе. Она дважды была замужем и дважды разведена. У нее двое детей, которым уже за 30, и они живут отдельно. Весь дом был буквально увешан и уставлен фотографиями ее особо ничем не примечательных внуков. В молодости она танцевала. Глядя на ее правильные черты, Вернон подумал, что она, по всей видимости, была хороша собой. Но когда Мэй показала ему свои старые фотографии, тогда ей было 22, и она танцевала в кардебалете, Вернон слегка разочаровался. За исключением пары-тройки морщин, Мэй почти не изменилась. «Когда я бросила танцевать, — предавалась она воспоминаниям, — то подалась в медиумы». «И сейчас ты гигант в этом деле», — пошутил Лаверн. «Не перебивай. Я действительно стала хорошим медиумом. Люди приезжали ко мне со всего мира, чтобы только я вступила в контакт с их покойными родственниками. Но, увы, те послания, которые усопшие передавали через меня, не отличались особой оригинальностью. Ты никогда не замечал этого? Во время сеансов они задавали самые дурацкие вопросы. У меня послание для Фреда. Как там поживает моя зеленая шляпа? Почему-то они не говорили ничего путного или умного. И это потому, что духи, которые появляются во время сеанса, это низшие духи. Их хлебом не корми, дай поиздеваться над живыми. Честное слово, на уме у них одни приколы. Так что я бросил это дело и отправился искать духов посерьезнее и поприличнее». Мэй отхлебнула бренди и подбросила в камин полено. «В 60-е годы я уехала в Америку. Читал там лекции по просьбе женского общества парапсихологов». «А, жопы», — прокомментировал Вернон. «Ишь, заметил», — усмехнулась Мэй. «Ладно, как бы там ни было, в Америке я познакомился со своим вторым мужем, царствие ему небесное, гавайским парнем по имени Джонни Ким. Именно Джонни посвятил мне в секреты религии Хуна. Я тотчас поняла, вот то, что я так долго искала. С тех пор я как Хуна. Кстати, Джонни был прекрасным наставником, один из его учеников даже сумел прославиться, некий парень по имени Хьюго Принц». «Мир тесен». «Не скажи, просто у Джонни уже было имя, а у Принца куча денег. Правда, надо отдать Джонни должное, он выжил из парня кучу денег, а потом Принц занялся всякой билибердой, как ее там, исцелением жизни». «И это вы называете билибердой?» «А чем же еще, скажи на милость? Хуна не имеет никакого отношения к личной выгоде. Это прежде всего помощь другим людям. В древности кахуны были главным образом жрецами и целителями. Принц же взял хорошее дело и опошлил его». «А как насчет отходной молитвы?» Мэй посмотрела ему в глаза. «А что насчет нее?» «Это твой муж обучил принца?» «Нет, нет и еще раз нет. Джонни всегда следовал высшему я». «А ты?» Мэй гневно раздула ноздри. «И как у тебя хватает наглости задавать мне такие вопросы? Всю свою жизнь я посвятила служению людям. «Извини», — промямлил Лаверн. «Я только спросил». Мэй взяла стакан в обе ладони и принялась медленно вращать янтарную жидкость. «Видишь ли», — пояснил Лаверн, «для простых людей вроде меня все это звучит как-то невероятно, и если я говорю глупости, задаю тебе дурацкие вопросы, то исключительно по причине неведения. Я уверен лишь в одном — Хьюго Принц — убийца». Мэй кивнула. «Ты не ошибся. Более того, он тебя хочет убить». В этот момент загрохотали ставни, словно о стену дома разбилась гигантская волна. В комнате пахнуло холодом и сыростью. Пламя в камине прилегло и едва не погасло. Лаверн попытался свести ее последние слова к шутке. «Да, ну не сию же минуту». «Почему же? Вот мы с тобой сейчас говорим, а позади тебя стоят три заблудших духа. Им бы хотелось подкрасться поближе и прикончить тебя, как им и велено, да не получается, потому что от тебя исходит мощная жизненная сила. Она защищает тебя подобно стене света, и им через нее никак не проникнуть. Наверняка наш друг принц на это не рассчитывал». «Точно», — пошутил Лаверн, хотя по спине у него заползли мурашки. «Ни шагу без стены света, можно сказать, мой девиз». Мэй снисходительно усмехнулась. «Убедился? В этом вся твоя сила. Твой самый главный плюс. Правда, от отходной молитвы тебя защищает вовсе не она, а твоя чистая совесть». «Это я уже слышал». Мэй отодвинула стакан. «Поздно. Пора спать. А от этих трех духов прилипал, я избавлю тебя завтра. Главное, не делай ночью ничего такого, от чего тебе стало бы стыдно». Вернон неожиданно проснулся под самое утро с неприятным чувством, будто кто-то притаился у его ног. Он оторвал голову от подушки. Но в комнате никого не было. Рокот моря в этот час раздавался с такой силой, что казалось, будто волны грохочут в голове, разбиваясь внутри о черепные кости. В горле у него пересохло. Ясное дело, накануне он перебрал бренди, и теперь алкоголь разлился по всему организму. Зная по личному опыту, что лучшее средство в таких случаях – чистая вода, и чем больше, тем лучше, Вернон заставил себя встать с кровати и поплелся в соседнюю комнату. Под натиском ветра стекла в окне заунывно дребезжали. В темноте ночи лишь маяк на острове Годрейви продолжал методично подмигивать, словно не желая уступать стихии в этом неравном поединке. Ни бездонной черноте небес, ни слепой ярости моря. Дрожа от холода, Лаверн на ощупь спустился на второй этаж и, прошествовав на цыпочках мимо спальни Мэй, зашел в туалет справить нужду, после чего спустился еще ниже, на кухню. Там, дымя сетлея, еще с вечера догорал камин. Вернон включил свет, налил стакан минеральной воды и одним глотком осушил его. Было слышно, как снаружи громко хлопает не то дверь, не то ставень. Теперь Вернон знал, что значит жить в приморском городе зимой, и такая жизнь пришлась ему явно не по вкусу. Он выключил свет и побрел назад в спальню, а потом, сбросив шлепанцы и приподняв угол одеяла, обнаружил, что на самом деле мирно посапывает в постели. После завтрака Мэй и Лаверн поднялись в верхнюю гостиную. Мэй сварила кофе, Лаверн доставил ее наверх на подносе. После холодной ветреной ночи на внешней стороне стекла застыла тонкая корочка из песка и морской соли, словно туманной дымкой застилая вид на море. Лаверн рассказал Мэй о том, как погибли неизвестные юноши и Анджели Дат, поведал о своем посещении Норт-Эбби и убийстве Эдисон Рэффил. Мэй выслушал на редкость спокойно, ни разу не пытаясь его перебить. Когда же Вернон перешел к своим изысканиям относительно Томаса Норта и рыцарей Христа, она понимающе закивала. «И вот теперь меня отстранили от работы, плюс готовится полномасштабное расследование всей моей предыдущей деятельности. Думаю, на моей карьере в полиции можно поставить жирную точку». «Ну, как сказать?» Мэй наклонилась налить ему еще кофе. «Конечно, тебе крупно не повезло, мой милый. Сам видишь, принц везде, где только мог, поставил препятствие. Он знает, что делает, злодей, так что не стоит его недооценивать. И я скажу тебе почему. У нас у всех есть высшее я, своего рода ангел-хранитель. Гавайец называет его Аумакуа. Им может быть либо умерший дед или бабка, либо чужой человек, но в любом случае это тот, кто любит нас и желает нам только добра. А тот старик, которого ты видел в Йоркском Минстере, Томас Норт. Да-да, ага, оно не сходит ко мне. Бог говорит, что я права. Этот старик – высшее я принц, его ангел-хранитель. Правда, в этом случае ангел не то слово. Старикан Томас – истинный исчадие ада. Он демон. Демон-хранитель, если хочешь». «Не хочу», — пошутил Лаверн. Мэй сощурилась. Мы столкнулись с тем, кто черпает власть, унижая других, кто упивается чужим страданием. Собственно говоря, демоны именно этим и занимаются. Жестокость – их стихия. И принц не остановится, ибо стремится к безраздельному господству. Это цель его жизни. Чем больше он убьет людей, тем сильнее его могущество. Мэй умолкла, прислушиваясь. Минуточку. Бог говорит, что ты не сказал мне чего-то важного. Чего-то такого, что произошло тогда в соборе. Ну-ка, что это? Вернон напряг мозги. Не помню. Еще как помнишь, расплылась в улыбке Мэй. Ведь у тебя есть дар, поганец ты эдакий. И почему ты раньше не признался? На какие такие чудеса ты способен? Лаверн тоже улыбнулся в ответ. Черту чудеса. Но нет, только не надо врать. Лучше скажи мне, что ты такого сделал, когда увидел старика? Я же сказал тебе, бросился за ним вслед. А еще что? Я не догнал его, он скрылся. Да, но что там еще произошло? Что ты от меня скрываешь? Вернон уставился на костяшки пальцев левой руки. Съежившийся под пристальным взглядом Мэй, он ощущал себя нашкодившим мальчишкой. Вернон, выкладывай все как есть. Лаверн набрал полный легкий воздух и посмотрел ей в глаза. Каждое слово далось ему с неимоверным трудом. Я покинул собственное тело. Впервые это случилось с ним во время похорон сына. Растерянный от безысходного горя, он неожиданно поймал себя на том, что бредет по проходу Хантингтонской церкви, прочь от остальных присутствующих на заупокойной службе. Второй Лаверн, невозмутимый, в наглаженном черном костюме, остался сидеть на передней скамье, обняв рыдающую супругу. Но сам он, дух или как его там, не мог терпеть ни секунды и более. И отправился домой через луга и поля, и бесплотный прошел через стеклянную дверь, словно та была не более чем пеленой тумана. Дома он прямиком поднялся в комнату сына и молча уставился на пустую детскую кроватку. Какое-то время спустя он вспомнил, что Донна в церкви одна. И в ту же секунду оказался рядом с ней, глядя на крошечный сосновый гробик из-за ширмы собственного, белого как мел, лица. В последующей неделе он частенько покидал себя, иногда сам того не подозревая. Дважды Донна видела его стоящим в спальне возле их кровати, когда на самом деле в это время он находился внизу, отдыхая в кресле. Его двойники отнюдь не напоминали бестелесные привидения, и Донна отнеслась к ним довольно спокойно. Более того, они вселяли в нее своего рода уверенность. Уж если Вернон способен вести жизнь вне тела, рассуждала она, то кто знает, может, и их сын тоже. Лаверн, наоборот, страшился этих раздвоений, особенно когда бодрствовал, а значит, отлично понимал, что с ним происходит. В такие моменты он видел себя со стороны точно так же, как его видели другие. Самое примечательное, что его обычная оболочка из плоти и крови продолжала функционировать, словно ничего не случилось. Ходить, вести машину или умные разговоры, в то время как сам он стоял в стороне, наблюдая за развитием событий и отказываясь верить, что такое возможно. «Почему?» – спрашивал он самого себя. Его телесное «я», которое он только что оставил, продолжает жить, а не рухнет на пол, словно лопнувший воздушный шар. Но еще сильнее его страшил внешний мир. И хотя, казалось бы, это был тот же самый мир, населенный теми же людьми, застроенный теми же домами, поросший теми же деревьями, духовное «я» Лаверна замечало то, что ускользало от обычных глаз. Он видел, вернее ощущал присутствие иных, невидимых существ, причем не все из них были настроены доброжелательно. Более 10 лет Лаверн не слишком задумывался о пользе своих бестелесных скитаний. Его телесное «я» крепко стояло на ногах. Офицер полиции, быстро продвигавшийся по службе, компетентный следователь, не то чтобы гений, но серьезный и основательный. В середине 80-х годов старшему следователю Лаверну было поручено выйти на след маньяка, терроризировавшего йоркширские подромы. Убийца обычно наносил ножом смертельные раны немолодым женщинам, после чего подбрасывал тела в чужие машины. Когда Лаверн приступил к расследованию, на счету убийцы, прозванного демоном скачек, было уже 3 жертвы. В последующие 1,5 года их число удвоилось. Лаверн допросил подозреваемого, некого жокея по имени Родни Картер. За 2 дня до убийства его видели в обществе последней жертвы, однако на день убийства у него имелось алиби. Лаверн чувствовал, что Картер виновен, но доказательств не было. Подозреваемого пришлось отпустить. Поскольку начальство требовало немедленных результатов, не оставалось ничего иного, как устроить за Картером необычную слежку. Лаверн покидал тело при первой же возможности и как тень ходил за подозреваемым. В конце концов он схватил Картера прямо за его грязным занятием, когда тот издевался над одной из многочисленных поклонниц. Тогда Лаверн проворно вернулся в свое тело и успел арестовать маньяка прежде, чем тот лишил несчастную женщину жизни. При обыске у Картера в кармане Блейзера обнаружилась отвертка. Это оказалось решающей уликой. Трое жертв насильника скончались от того, что им проткнули глаза отверткой. Спустя 2 года Лаверну вновь пришлось оставить тело, охотясь за болтунским душителем, но на этот раз без особого успеха. И вот когда он уже потерял всякую надежду, ему пришла помощь, о которой только может мечтать следователь, правда, в дурном сне. Проезжая в октябре 1987-го мимо церкви в Норбери в ночь, когда свирепствовала буря, Вернон Лаверн увидел нечто такое, что потрясло его до глубины души. Лин Сэвидж, сидевшая в машине рядом с ним, разумеется, ничего не заметила, и наверняка всю оставшуюся жизнь будет ломать голову над вопросом, что заставило суперинтенданта остановиться. Своим секретом Вернон поделился лишь с женой. И теперь был готов раскрыть еще один. Вот что он поведал бабуле Мэй. На обочине дороги перед кладбищенскими воротами он заметил несколько детских фигурок. Сбившись один к одному, дети терпеливо дожидались его приезда. Ни волосы, ни одежда их не шелохнулись под свирепыми порывами ветра. И хотя их лица словно окутывал туман, Лаверн тотчас узнал всех до единого. Грэхэм Аллен, Марк Хендри, Линдси Пайк, Хизер Холлс, Пол Ричардсон, Сьюзен Хэмер, Аннет Кэтли. Все они погибли от рук болтонского душителя. «Ты не смог найти их», — спокойно произнесла Мэй. «Вот они сами разыскали тебя». Лаверн кивнул. За окном раздался пронзительный крик чайки, словно птица чем-то была недовольна. «Верно», — сказал Лаверн, помолчав. Он отхлебнул кофе и обнаружил, что тот давно остыл. «С меня этого было довольно. Я больше не желал видеть ничего подобного». «Но почему? Ведь это же просто дети». Вернон не знал, как ответить на это. «Почему ты и перестал покидать тело?» «Да, кроме последнего раза в Минстере, я уже несколько лет не отваживался покидать тело, по крайней мере, в сознательном состоянии». «А прошлой ночью?» Лаверн улыбнулся. «Откуда ты знаешь?» Мэй рассмеялась. «О, мне известно многое», — и беззлобно добавила. «Например, то, что тебе ужасно страшно. Ты боишься собственного бестелесного «я».» Ее слова задели Лаверна за живое. «Да, черт побери, боюсь. Мне всегда хотелось быть обыкновенным полицейским». «И именно поэтому, преследуя душегуба, ты ни разу не рискнул покинуть тело». «Верно». «И что произошло?» Лаверн раздраженно взглянул на бабулю Мэй и буквально выдавил из себя ответ. «Я не поймал его».